Глупый волк. Жил-был волк, старый-престарый. Зубы у него поломались, глаза плохо видит. Тяжело стало жить старому, хоть ложись да помирай. Вот пошел волк в поле искать себе добычи, и видит, пасется жеребенок. Жеребенок, жеребенок, я тебя съем. Где тебе, старому, съесть меня? Да у тебя и зубов-то нет, а вот и есть зубы. Покажи, коль не хвастаешь. Волк и оскалил зубы. Смотри! А жеребенок легнул его изо всех сил по оскаленным зубам. Да и был таков. Упал волк без памяти. Лежал-лежал, на силу очухался. Голод не тетка, побрел он дальше. Идет лесом. Навстречу ему портной, веселый такой портной, песни поет и аршином железным помахивает. Остановился волк посреди дороги. «Портной, портной, я тебя съем!» — посмотрел портной на волка. «Ну что ж делать? Так и быть ешь. Дай только смерю тебе брюхо, влезу ли я еще в тебя-то? Меряй, — говорит волк, — да поскорей, а то очень есть хочу». Портной зашел сзади, схватил волка за хвост, намотал его на руку и давай по бокам аршином лупить. Бьет да приговаривает: аршин вдоль, аршин поперек, аршин вдоль, аршин поперек. Рвался, рвался волк, полхвоста оторвал, на силу ноги унес. Плетется волк да зализывает рану. Вдруг видит, пасется на горе большой козел. «Козел! А, козел, я тебя съем!» «Ну что ж, ешь, коль тебе хочется. Только зачем понапрасну зубы ломать? Ты лучше стань под горой, разинь пасть пошире, а я с горы разбегусь, да прямо к тебе в рот!» Волк стал под горой, разинул пасть и ждет. А козел разбежался с горы, да и ударил волка в лоб. Тот с ног свалился, а козел и был таков. Отлежался волк, встал и думает, проглотил я козла-то или нет. Коль б я съел козла, брюхо был полнехонько, наверное, он меня, бездельник, обманул. Погоревал, погоревал и пошел опять искать себе добычи. Увидел под кустом падаль, бросился на нее и попал в капкан.